Пролет через таможню заставил понервничать всех, кроме Алексея, не подозревающего, что документы на киборга у капитана поддельные. Пираты, правда, клялись вернуть Станиславу деньги, если он попадется на фальшивки, даже с процентами, которые набегут за время вашей отсидки. Но капитана это почему-то не утешило. 8 минут, пока сканер обрабатывал полученные данные, показались ему 8 часами. Но фирма оказалась солидной, и вскоре корабль уже набирал скорость, готовясь сгенерировать первую червоточину. Станислав Федотович, успокоившись, стоял у иллюминатора. Момент прыжка был зрелищем, которое никогда ему не надоедало. Космос будто скручивался в воронку, по стенкам которой все быстрее ссыпались звезды, пока корабль не нырял в беспросветный тоннель, а затем все повторялось в обратном порядке. Осознание, что за эту минуту ты проносишься сквозь несколько световых месяцев, а то и лет, придавало моменту особую остроту. Смешно сказать, но за 20 лет службы в космофлоте Станиславу удалось полюбоваться межпространственным переходом всего пару раз. По уставу прыжки следовало пережидать в каюте с закрытыми створками, пристегнувшись к койке. Хотя для чего это нужно, Станислав не понимал. Если корабль не выйдет из червоточины, то в каком положении ты соединишься с вечностью, значения уже не имеет. В пультогостиной воцарилась тишина. Теодор и Алексей неотрывно следили за приборами, Михалыч дежурил в машинном, а Вениамин в медицинском отсеке. Дэн привычно изображал мебель. Только Полина негромко позвякивала посудой, убирая со стола, да изредка сердито сопела, переживая недавние события. «Ой!» «Простите!» – извинился высокий миракиец, поразительно бесшумно для такого крупного существа, очутившийся у девушки за спиной. «Я не хотел вас пугать!» «Ничего-ничего, я просто задумалась!» Девушка поспешно наклонилась, собирая рассыпавшиеся вилки. «Как вам у нас на корабле? Все в порядке?» «Тха!» – вежливо подтвердил инопланетянин. «Очень уютное судно!» «Но, похоже, у вас были какие-то проблемы с взлетом». «Ничего особенного», — поморщилась Полина, складывая вилки в посудомойку. «Природозащитники летуют». «Кто?» — удивился миракиец. «Защитники биологических меньшинств и большинств», — не оборачиваясь ехидно пояснил Теодор. «У вас такие не водятся?» Инопланетянин повернул голову, и в фасетках левого глаза отразился рой крохотных пилотов. В правом остались Полины, с любопытством разглядывающие необычного пассажира. «На нашей родной планете нет других форм жизни, только мучные водоросли и бактерии». «Думаю, Анастасию это не остановило бы», – мрачно сказала Полина. «Она бы бегала по пляжу с плакатом, собирала выброшенную прибоем тину и выпускала ее обратно в воду. Или хранила с прочувственными речами». «Злая ты!» – шутливо упрекнул Теодор, откидываясь на спинку кресла и с нажимом протирая натруженные глаза. «А еще зоолог!» «Поэтому и злая!» Полина громко захлопнула дверцу посудомойки и запищала кнопками, выбирая программу. «Что видела животных не только в красочном буклетике «Спасем бедных звериков». «Да, они замечательные, каждая по-своему прекрасна, но зачем их очеловечивать, а потом уничтожать, если они не соответствуют нашим ожиданиям? К тому же едва этой тетке предложили кончать болтовню и заняться делом, как она сдулась и удрала. Такое чувство, что она не животных любит, а людей ненавидит». «А ты за людей или за животных?» «Я за биологическое равновесие», – выкрутилась Полина. «А оно жестокое, но справедливое. И вообще, я верю в круговорот душ во Вселенной. В этой жизни я человек, в прошлой бабочка, а в следующей какой-нибудь разумный таракан с Альфа-Центавра. Поэтому елка может и не хуже меня, но уж точно не лучше». Инопланетянин издал низкий булькающий звук, не то имитируя человеческий смех, не то действительно смеясь. «Думаю, на мехаке вам бы понравилось». «Значит, я могу рассчитывать, что ты жестоко, но справедливо поймаешь кошку, не приведешь ее в равновесие с ящиком?» — поинтересовался проходящий мимо Станислав. Прыжок закончился, за иллюминатором снова развернулся звездный океан с ярким маяком по центру, следующей станцией гашения. «Да, капитан», — пообещала разом поскучневшая Полина. «Сейчас, только со стола доубираю». Инопланетянин, плавно замедленно, будто его окружала вода, а не воздух, переместился к иллюминатору, уставился в открытый космос, но не прямо по курсу, а вправо и вверх. Теодор сверился с приборами и уважительно хмыкнул. Мирак находился как раз в том секторе, но вычленить его из мириад светящихся точек пока мог только компьютер. «Мы точно успеем туда до 17-го прилива. За 5 дней!» «По моим расчетам, мы будем там уже через 4», – заверил его Алексей, вставая и сладко потягиваясь. Бросил снисходительный взгляд на киборга. «А то и через 3,5, если пилот не подведет». Миракиец удовлетворенно хлюпнул и пополз обратно в каюту. «Не подведет?» – зловеще переспросил Тед. «Это ты на что намекаешь?» «Ну, мы же напарники», – недоуменно хлопнул белесыми ресницами Алексей, «и должны доказать, что достойны этого гордого звания». «То есть выпендриваться друг перед другом?» «Стремиться к совершенству», – высокопарно поправил его новый навигатор, «а легкий дух соперничества способствует этому как нельзя лучше». «Раньше мы прекрасно обходились без него», – огрызнулся пилот. «Так у тебя и напарника-то раньше не было», – снисходительно напомнил Алексей. «Не считать же таковым киборга, который выполнит любой хозяйский приказ, даже если тот отдан полным идиотом». «Вот что, салага!» – взорвался Теодор. «Я буду вести корабль так, как предписано инструкцией, а не чтобы что-то тебе доказать, ясно? Если надо будет, то и 2 недели, и месяц». «Эй, ты чего разнервничался?» – мигом пошел на попятную Алексей. «Конечно, веди, как умеешь. Я же не требую от тебя прыгать выше головы». «Да откуда ты вообще знаешь, где моя голова?» «Тед!» – сурово окликнул капитан. «Прекрати!» «Но Станислав Федотович!» – оскорбленно пристал к кресле Теодор. «Прекрати, кому говорю! Он ничего такого тебе не сказал!» Станислав прекрасно понимал чувства пилота, но это был не повод бросаться в драку. Тед злобно сверкнул глазами, стиснул зубы и отвернулся обратно к пульту. По уму Алексею тоже следовало бы замолчать, но это был его первый самостоятельный полет, и Белобрысова распирала от гордости и трудового энтузиазма. Приложить его, к сожалению, пока было некуда. Экипажу предстояли 2 суток монотонного перелета до станции. «А чем вы занимаетесь в свободное время?» – пристал новичок к Полине. «Вообще-то оно потому и называется свободным, что можно не заниматься ничем», – отшутилась девушка. «Ну, книжки читаем, фильмы смотрим, болтаем». «И все?» – изумился Белобрысый. «Никакой общественной деятельности?» «Можешь пол помыть», – ехидно предложила спина Теодора. Пилот успокоился так же быстро, как и вспылил, но Станислав не сомневался. Месть будет страшна. Швабра в кладовке. «Я имею в виду культурную организацию досуга, а не физическую», – оскорбился Алексей. «Профессор Игорь Пледный в своей культовой работе «Групповая психология в условиях длительного космического перелета» блестяще доказал, что когда экипаж страдает от безделья, у людей начинают возникать депрессии, умственная деградация, немотивированная агрессия и психологические конфликты на ее почве. Кстати, ты давно на этом корабле летаешь?» Станислав понял, что если он опять не вмешается, то психологический конфликт неизбежен. «Видишь ли, Алексей, экипаж у нас очень разношерстный и интересы у всех разные». Капитан мрачно подумал, что деградировать ему уже попросту некуда. «Поэтому каждый занимается тем, что ему по душе, и на скуку вроде не жалуется». «Тогда я выучу центаврианский», – немного поразмыслив, решил Алексей. «Давно мечтал. Центавриане – самая продвинутая раса во Вселенной, и по прогнозам ученых, в ближайшем будущем их язык полностью вытеснит нетролингву». «Кстати, мы можем изучать его вместе», – великодушно предложил он. «Так будет гораздо быстрее и интереснее». Судя по лицу Белобрысова, он не сомневался, что урвет платиновую медаль и на этом поприще, посрамив остальных членов команды. «Пусть сначала вытеснит», – буркнул Теодор. Полина виновато покачала головой. Склонности к языкам у нее не было ни малейшей, латынь она вызубрила только из любви к биологии, и это была воистину великая жертва. Алексей посмотрел на них с неприкрытой жалостью. «Как можно быть такими ленивыми и недалекими? А еще космолетчики!» – читалось в его глазах. «Замечательная идея!» – решительно сказал Станислав. «Выучишь и доложишь мне. Я немного знаю центаврианский и смогу тебя проэкзаменовать». «Слушаюсь, капитан!» – просиял Белобрысый. «Я вас не разочарую!» Станислав Федотович только вздохнул про себя. Когда такие восторженные парнишки сталкиваются с реальной жизнью, за жизнь становится стыдно. Хорошо еще, что нынче бывшему космодесантнику предстояло вести новичка в обычный грузовой рейс, а не в бой. Дэн неподвижно лежал на смотровом столе. подняв правую руку, чтобы доктору было удобнее осматривать его бок. Травма позвоночника и грудной клетки, открытый перелом плеча, закрытые шейки бедра. После операции прошло всего 3 недели, но сейчас о страшных ранах напоминала только россыпь рубцов, говоривших только о совершенстве пиратской медицины, то ли о живучести киборгов. Впрочем, до полного выздоровления оставалось еще как минимум пара месяцев. Рубцы были красные и припухшие. «Больно?» – на всякий случай поинтересовался Вениамин, нарочно нажав посильнее. «Нет». Ни в голосе, ни в лице Дэна так ничего и не дрогнуло. Вениамин печально покачал головой. Понятие боли у киборгов теоретически отсутствовало, только информация от рецепторов, которая в данном ситуации не означала угрозы организму, не требовала ответных действий и, следовательно, игнорировалась. «Ладно, иди», – разрешил доктор. Рыжий послушно слез со стола, быстро и четко натянул комбинезон и, будто не замечая укоризненного взгляда Вениамина, вышел. Нога была еще далека от идеала, но киборг даже не прихрамывал. Кость срослась и выдерживает заданную нагрузку, значит, жаловаться не на что. «Вот и что нам с этим дурнем делать?» – поинтересовался Вениамин в пустоту. За минувший месяц доктор пересмотрел столько информации по киборгам, что сам уже мог читать лекции по биоинженерии. По задумке разработчиков, головной мозг биомашины выполнял пассивную роль базы данных и управлял только физиологией. И то до поры до времени. Киборг мог произвольно замедлить или ускорить биение сердца, вызвать выброс адреналина, остановить кровь на определенном участке сосуда, а то и отключить выработку пищеварительных ферментов, если его собирались использовать как живой контейнер для перевозки чего-то мелкого и крайне ценного. С возрастом кора мозга почти не развивалась, не было необходимости, все ее функции брал на себя процессор. Он же перехватывал поступающую из нее информацию, фактически держа мозг в состоянии комы. Но если связь с процессором окажется не столь прочной... Вениамин присел нас за стол, открыл файл с медицинскими картами и нашел нужную, но задумавшись, медлил с ее заполнением. Что получится, если дать новорожденному ребенку тело взрослого человека, но управляемое кем-то другим, как марионетка? Вначале, конечно, он будет пассивно подчиняться, не понимая, что и почему с ним происходит, и воспринимая такое положение вещей как естественное и единственно правильное. Но дети растут и начинают постепенно отделять себя от матери и прочего мира. Появляется «я», следом за ним «я сам», а потом следует ликвидация. Дэн оказался не только умным мальчиком, но и хитрым. Он как-то умудрился скрывать свою индивидуальность до тех пор, пока действительно не повзрослел. Может, сам сообразил, что мамочке не понравится его инициатива, а может, увидел, как за подобную оплошность убили кого-то из односерийников. В любом случае, Рыжий приспособился существовать рядом с людьми, но и не доверять им. И сейчас, когда его разоблачили, он закуклился и передал управление процессору, полагая, что им это именно то, чего от него хотят. А все попытки его оттуда выколупать – просто провокация. Вениамин ткнул пальцем в графу «Рекомендуемое лечение», зажигая там квадратик курсора, и с мстительной досадой написал «Розги». Дух соперничества оказался с душком. Так подчеркнуто правильно, старый транспортник не летал, наверное, даже в рядах космофлота. Станислав, обычно осаживающий влекшегося пилота, и то соскучился по внезапным перегрузкам. Когда Теодору мерещилось, что идущий параллельным курсом корабль бросает ему вызов, а за штурвалом попутчика оказывался такой же маньяк, то оба пилота принимались выжимать движки до последнего протона. Кто кого или чей капитан раньше начнет угрожать физической расправой. А если призом был единственный порт мелкой станции гашения, то при желании смашенной помощи можно было полюбоваться побелевшим лицом диспетчера во весь экран, а то и послушать забористую ругань в адрес идущих на таран кораблей. «Теодор», — попытался намекнуть пилоту капитан, — «ты не мог бы вести корабль как-нибудь поактивнее?» «В смысле?» — изобразил святую невинность Тед. «Вот, смотрите». Плановое время прибытия на станцию 14.00, расчетное 13.48, мы даже с опережением летим. На 12 минут. А иначе двигатели быстро на износ пойдут. Правда, Михалыч? Техник виновато сутулился и что-то буркнул, разрываясь между жалостью к двигателям и уважением к капитану. Станиславу Федотовичу пришлось капитулировать. Почти сразу же на подлокотник пилотского кресла присела Полина, наклонилась и таинственно прошептала Теду на ухо. «А я знаю, зачем они летят на Мирак!» Теодор с сожалением следил за искоркой, медленно ползущей к краю обзорного экрана. Вид у нее был исключительно вызывающий. «Я статью в популярной энциклопедии нашла. Раз в жизни все половозрелые миракийцы обязаны ставить потомство. Это у них и религиозная заповедь, и закон одновременно. Возраст они выбирают сами, главное – сезон, года и место». «Так мы, выходит, в свадебное путешествие их везем», – ухмыльнулся пилот. «И кто из них невеста?» «Они обоеполые. На брачный сезон один становится самцом, а другой – самкой». «Во дают!» – Теодор скобрезно захихикал. «Жребий бросают или просто смотрят, кто симпатичнее?» «Как-то, наверное, договариваются», – пожала плечами Полина. «Кстати, ничего тут хихи и даже удивительного. Некоторые земные рыбы так поступают. Губаны, например». «Что ж, постараемся не испортить ребятам удовольствие». Теодор пошаманил над приборной панелью, и время прибытия сменилось на 13:21. «Ты на станцию пойдешь?» «Вряд ли», – подумав с сожалением, отказалась девушка. «Настроения что-то нету». Пилот, понимающе кивнул. Его настроение тоже выражалось в универсальных галактических единицах и стремилось к нулю. «Придется терпеть до сдачи груза». «А я, пожалуй, прогуляюсь», – вмешался в разговор Алексей. «Как там мой ботинок поживает?» Полина ойкнула. «Извини, совсем про него забыла. Сейчас быстренько вымою и феном продую, как раз к стыковке высохнет», – заявила она под возмущенным взглядом навигатора. Сейчас возникла непредвиденная проблема. Девушка напрочь забыла, куда она засунула веренную ей обувь. В пультогостиной ботинка не было, в каюте и в ванной тоже. Отчаявшись, Полина даже сбегала в машину и заглянула в мусоросжигатель, но ни вчера, ни сегодня его не включали. «Ну чего вы сидите и смотрите?» – не выдержала девушка, по третьему разу обшаривая все углы. «Лучше бы помогли искать. Ума не приложу. Куда еще я могла его положить?» «Так, попробуем восстановить утро отлета по минутам. Я сидела за столом, завтракала, потом приехала елка, я подошла к иллюминатору, потом вышла из корабля». «Может, ты его с собой взяла?» – предположил Тед. «А когда обнималась с волонтершей, выронила?» «Да я вроде без ботинка выходила», – неуверенно возразила Полина. «Точно, я его на стол поставила. Потом я пошла в ванну, помыла голову». «Нет, перед этим ты загрузила посудомоечную машину», – бесцветно поправил Дэн. Полина с досадой покосилась на киборга. «Вот уж действительно искусственный интеллект! Не видит разницы между проходным и важным событием!» И, внезапно побледнев, кинулась к дверце посудомойки. За два дня ее так и не удосужились разобрать. Экипаж питался готовыми пайками в одноразовых контейнерах, которые сразу отправлялись в мусор, а кружку из-под чая проще и быстрее полоснуть вручную. На второй полке между тарелками и салатной миской стоял ботинок или нечто отдаленно его напоминающее. Видно, продирчивая машинка запускала цикл снова и снова, пока запах полностью не исчез. Вместе с краской. Бока сморщились, искусственная кожа превратилась в искусственную замшу с трогательным пушком, а стелька, вытянувшись на манер печеночного сосальщика, свисала из кружки Станислава Федотовича. «Вот черт!» – простонала девушка. Поднятый за липучку ботинок медленно вращался перед ее глазами, страдальчески приоткрыв пасть. «Я, наверное, заговорилась с вами, машинально все со стола сгребла и запихнула. Что я Алексею скажу?» «Ну ты же его отмыла, отмыла!» – гаденько захихикал пилот. «Какие могут быть претензии?» «Претензии у навигатора возникли, да еще какие!» Ботинки оказались из модной коллекции этого сезона, стоили, по словам Алексея, целую стипендию, если не зашли до низменных конечностей всего пару раз. «Ну так хранил бы их в сейфе», – цинично посоветовал Теодор. «Обувь придумана для того, чтобы ее носить, а не с ней носиться. Вот как у меня, например. Неубиваемые». Пилот демонстративно выложил на пульт ногу в массивной кроссовке. Проще было представить, как убивают ею, а не ее. Алексей поглядел на ногу с плохо скрываемым презрением, но в итоге в этих кроссовках на станцию пошел. Не на белобрысом они смотрелись, как снятые из какого-то гопника. Собственно, гопник тоже без восторга наблюдал, как навигатор брезгливо натягивает их на два носка, чистый поверх уже надетого. Но иначе Алексей вконец заклевал бы Полину, и что ботинки угробило, и что прогуляться не удалось. На корабль навигатор вернулся, подобревшись целым пакетом мелкой, но приятной ерунды, вроде орешков, чипсов и пива. Нога об ногу содрал кроссовки, откупорил одну банку и развалился в кресле, прихлебывая, похрустывая фисташками. «А ничего тут у вас», – благодушно заметил он, – «жить можно». Угостить остальных Алексей даже не подумал, не из жадности, а рассудив, что если хотели бы, то сами бы сходили и купили. Остальные как раз хотели, но гордо глотали слюну. Дэна они мигом взяли бы на абордаж, с лету запустив руки в пакет, однако у Белобрысова не стали даже спрашивать, не жаться. Хотел бы, предложил. Алексей, не замечая осуждающего молчания, развернул кресло и переключил внимание на подставку с голограммой, столбом лазурной воды, в котором непрерывно сновала русалка с длинными, эффектно развивающимися зелеными волосами, ощупывая края изображения, как стенки стеклянной банки-ловушки. Вид у нее был такой обворожительно несчастный, что хотелось разбить стекло с ноги и выпустить пленницу в настоящее море. Но не сразу, конечно. «Мог бы и поаккуратнее», – проворчал Теодор, подбирая кроссовки, пока до них не добралась кошка или, хуже того, Полина. «Ты же говорил, что они неубиваемые», – беспечно отмахнулся Алексей. Еще минутку полюбовался на противоречащие размеры эдак на три гидродинамики формы русалки, осуждающий заметил. «Вообще-то на нашем корабле присутствуют инопланетные гости, а тут такое позорище. Неужели нельзя установить что-нибудь поприличнее?» Русалка прильнула к стеклу, ладони впечатались в него, как настоящие, и капризно надула губки. «Странно, а прошлой ночью я тебе очень даже нравилась». «Я просто проверял настройки», – поспешно отперся покрасневший Алексей. «Кстати, почему она встревает в разговоры экипажа? Надо отключить эту опцию». «Надо», – иронично согласился Теодор. «Только никто не знает, где она». «А в голосовом режиме приказать?» Русалка растянула рот пальцами и показала Белобрысому трепещущий лягушачий язык. «Машка, отвали!» – дружески посоветовал пилот. «Хам!» – фыркнула русалка и, плеснув хвостом, нырнула в дно, так достоверно обдав зрителей брызгами, что отпрянули даже привычные ТЭЦ Полины. Вода с унитазным бульканьем ушла вниз, и над подставкой закрутился типовой логотип системы – желтый и скучный. «Ну вот», – пожал плечами пилот, – «отключил на полчасика. Правда, теперь она вредничать будет, но так, по мелочи. Она у нас дама хоть и капризная, зато ответственная». «Странные у вас отношения с техникой», – недоуменно заметил Алексей. «Как будто она жива и действительно может испытывать какие-то чувства». «А почему бы и нет?» – вступилась за Искин Полина. «Вон наш Михалыч с каждой деталькой в машинном разговаривает, и двигатель у него работает, как часы. А при виде моего бывшего начальника даже кофеварка ломалась». «Вы, может, и в гремлинов верите?» Так снисходительно фыркнул Белобрысый, что подтверждать было стыдно. «Таких маленьких чертиков, которые в приборах живут. Мы верим в то, что есть вещи, о которых мы пока просто не знаем», — дипломатично выкрутилась Полина. «Зародилась же органика из неорганики. Почему в ней не зародится разуму?» «Типичные корабельные суеверия». Алексей попробовал раскусить недожаренную фисташку и, охнув, схватился за щеку, пытаясь понять, что издало этот страшный хруст. К разочарованию Теда сплюнул он все-таки скорлупу. «У меня подружка с факультета психологии диплом по этой теме защищала. Поскольку жизнь космолетчика напрямую зависит от работы окружающих его механизмов, то вскоре он начинает подсознательно наделять их человеческими чертами, пытаться подружиться с ними, задобрить, как мелких языческих башков. Вот и появляются компьютеры мужского и женского пола, чайники с человеческими именами, одушевленные киборги». «Киборга не трожь», – довольно грубо перебил его Теодор. «У нас с ним отдельная история. Как-нибудь расскажем». Белобрысый с удивлением уставился на напарника, безумно раздражая его ясным взглядом человека, твердо уверенно в своей правоте. «История есть у всего, даже у твоего кресла. Но это не означает, что надо каждый раз просить у него разрешения присесть». «Дэн нам всем жизнь спас», – возмутилась и Полина. «И что? Он для этого и сделан, как и стул. Стоять тут для моего удобства». «В том-то и дело, что Дэн не стоял». Алексей сочувственно, но непреклонно покачал головой и предложил. «Хотите, докажу, что нет у него никакого разума. Одна голая программа повиновения». И прежде чем Теодор успел возразить, окликнул. «Эй, Декс, подойди-ка сюда!» Дам тебе очень важную работу». Рыжий беспрекословно отложил промасленную тряпку, которой начищал какую-то деталь для Михалыча. Алексей тем временем поставил на обеденный стол 2 стакана и до середины наполнил 1 из чайника. «Переливай воду из одного в другой», – велел он, – 100 раз. «Какого хрена?» – возмутился Теодор. «Это тебе какого? А Искину без разницы. Ему приказали, он выполняет. Вот, смотрите». Киборг действительно принялся за работу. В размеренности и аккуратности, с которой он ее делал, сквозило что-то жуткое, не то что машинное, а вообще противоестественное. «И вслух считай», – уточнил задание Алексей. 17, 18, – послушно начал Дэн. Стакан, плеща водой, отлетел в сторону и врезался в панель над головой капитана, мирно сидевшего на диванчике у стены и что-то читавшего. Удара прочное стекло выдержало, но Станислав все равно вздрогнул и оторвался от планшета, как раз вовремя, чтобы поймать свалившуюся прямо ему в руки посудину. «Это еще что за шуточки?» – возмутился он. «Извините», – огрызнулся Теодор и, потирая ребро ладони, быстро вышел из пультгостиной. «Я же говорил», – торжествующе повернулся Алексей к Полине, – «Искин не способен осмыслить и уж тем более критически оценить свои действия. Если в его программу заложено спасти человека, спасет. Если нет, будет стоять рядом и смотреть, как ты умираешь. Эй, ты куда?» «Пойду гляну, как там кошка», – не оборачиваясь, пробормотала Полина. «Так я вас убедила, а?» – шутливо крикнул Алексей ей вслед. Скрывшаяся за углом девушка сделала вид, что уже не услышала. Белобрысый небрежно скомандовал киборгу: «Приберись тут!» и вернулся за пульт. Лицо у Алексея было довольное, хоть и слегка недоуменное. «Чего это они все так распсиховались? Надо уметь проигрывать!»